Джерри Рудицер. Владелец Coffee Bean, сеть кофеен. Маленькая империя кофе. Джерри Рудицер, владелец сети Coffee Bean, приехал в 1991 году в Россию для того, чтобы поучаствовать в процессе формирования нового русского сознания, открытого и уверенного в том, что такая простая радость жизни, как чашка хорошего кофе с пирожным, доступна не только богатым людям, но и студентам и пенсионерам.